Эпилог. Пару лет спустя. «Где Слава?» — спросила Юля у мужа, входя в гостиную. Она устало стянула с себя жилет, скинула на диван, села, вытягивая ноги и утомленно прикрывая глаза. Сегодняшний день выдался ужасно суматошным. В этом году новый прием студентов оказался, пожалуй, самым многочисленным из всех. И потому вопросов, требовавших срочных решений, возникало столь много. Еще и девушки из Такии. Осенью, когда начался прием документов для поступления, к Юле прибыл один из старших капитанов Такии с просьбой принять на обучение девушек из их страны. «У них огонь вторым проснулся», словно извиняясь, пояснил Таврис. «Это, конечно, против правил отправлять женщину учиться вне дома. Но...» Он сглотнул, дернул кадыком и вдруг признался с отчаянием, глядя на Юлю. «Не могу больше. Все внутренности своими просьбами выела. Мать ее 6 лет назад умерла, а бабка, моя мать, и слова против сказать боится. Такой неслушницей выросла, характер весь в меня. Была б мужиком, сам бы капитаном сделала, так...» И он удрученно махнул рукой. Глядя на темное от переживаний лицо мужчины, Юля не решилась спросить о замужестве. Ясно же, что этот вариант не сложился. Может, своевольная девица жениха в первую ночь прирезала, потому капитан и решил ее в Асмос отправить на учебу, подальше от гнева сородичей. Но у Юли тут академия, а не воспитательный дом для избалованных девиц. А если Асмосца окрутит, Таврис ей такого не простит. Такийцы своих женщин в чужие семьи не отдают, тем более дочь старшего капитана. Она, считай, из благородной семьи по меркам пиратов. Такую охраняют особо. Но Харт просил оказать содействие соседям. Третьему-то что? Не ему за новенькую отвечать. Ему важнее укрепление отношений с Такией. А Юле новая головная боль. Хорошо. «Вашу дочь мы примем», — согласилась она, понимая, что, скорее всего, пожалеет об этом. Дочери Асмоса, конечно, тоже не подарок. Хватает и наглости, и снобизма. Но их все же можно поставить на место, давя авторитетом семьи, короны и огня. А чем давить на ту, которой, по словам отца, корабль доверить можно? Прогулкой по рее? Или пусканием на корм рыбам? «Четверых!» — натужно проговорил Таврис, отводя взгляд. «Не могу я ее одну отпустить!» — виновато пояснил он. «У нас служанки не разрешены с собой!» — быстро проговорила Юля. «И вот никакая политика не заставит ее изменить это правило!» «Знаю!» — кивнул мужчина. «Не волнуйтесь, они не служанки!» И тут Юле стало плохо. 4 такийки, которых, небось, первый раз без взрослых из дома выпустили. Они ж света белого у себя дома не видели, а тут свобода ударит в голову и... «Тоже дочери капитанов?» — уточнила она, нервно сжимая и разжимая пальцы. Еще один кивок. «Ладно, допустим, безмолвных она предупредит. Ректора тоже. Пусть своих на расстоянии держит. Старшие девочки присмотрят за новенькими. Но по собственному опыту Юля знала, что молодость на поводке долго не удержишь. «Так я всегда придерживалась традиций», — поморщился Таврис, читая на ее лице сомнения. «Женщины — наша ценность и наша слабость. Если они не будут рожать наследников, некому будет встать у штурвала кораблей. Перестанут рожать дочерей, некому будет петь песнь морю, благодарить за дары и молить о милости. Но женщины не могут защитить себя, мы не против образования, однако...» И он замолчал, не в силах подобрать такие слова, которые не оскорбили бы образованную жену 4-го высочества. Юля его понимала. Идти против традиций всегда непросто, но мир не стоит на месте. Ветер. Он пробирается сквозь щели, достигая самых закрытых уголков дома, принося с собой дразнящие воображение слова. А много ли надо той, кому едва исполнилось 25, чтобы зажечь это самое воображение? И Юля поняла, что хочет увидеть девушку, сумевшую сломить упрямство целого капитана. Такой характер надо поддержать за одну его стойкость. Я не могу доверить их никому, кроме вас, раз уж им в голову эта учеба ударила. Со злостью выдохнул Таврис и с мольбой посмотрел на Юлю. Ей показалось, еще немного, и гордый капитан опустится на колени. «Мы их возьмем», — приняла она непростое решение. «Но у нас свободная страна. Если девушки найдут себе здесь мужей, вы не станете препятствовать их выбору. Кажется, ее сейчас придушат. Прямо на глазах у напрягшейся охраны». Таврис молчал так долго, что Юле стало казаться, откажет. Придумает, как справиться с самовольной дочкой, хотя, судя по его лицу, он перепробовал все, от запирания дома до лишения еды. Есть такие характеры, что от давления лишь крепче становятся. «Хорошо», — процедил он наконец, — «однако прошу поставить меня в известность об их выборе», — добавил он. И вот сегодня, в первый день учебы, она встречала новых студенток. В их легко-пестрых, воздушных, совершенно не по погоде нарядах. Все четверо выделялись среди асмосок, как экзотические орхидеи среди полевых цветов. Яркие, смешливые, увешанные украшениями, звенящие при каждом движении. Длинные косы змеями спускались на грудь. Две брюнетки, одна блондинка и одна веснушчато-рыжая, полная палитра. Стоящие рядом асмоски воспринимались уныло-серыми из-за похожего оттенка волос и скромно сдержанных цветов в одежде. Многие носили короткие стрижки, и на такие они смотрели с пренебрежительным превосходством, мол, мы сюда учиться прибыли, а не мужчинам глаза слепить. «Вот, помяните мое слово, превратят они нам академию в дом утех», мрачно пророчествовал ректор, стоя рядом с Юлей и с неприязнью разглядывая пополнение. «Они же мужчин, считай, не видели. Сорвутся, точно вам говорю». «Если сорвутся, выдадим замуж», — пожала плечами Юля. «А если они вам дитя без мужа подарят?» Не удержался от сарказма ректор. Юля помолчала, не желая убеждать начальство в том, что если женщина рвется из дома, то не для того, чтобы сразу вернуться туда с ребенком и мужем. Между этими двумя событиями должно произойти нечто знаменательное, чтобы оправдать усилия оказаться на свободе. Фильярк оценил ее измученный вид, и на лоб легло смоченное полотенце, а слуги уже готовили травяной отвар. «Славу забрал, кажется, ветер», — ответил муж, усаживаясь рядом на пол. Снял с нее туфли, и Юля едва не застонала от наслаждения. Сильные пальцы мужа мастерски принялись разминать усталые ступни. «Честно сказать, не помню, кто у него сегодня по расписанию». «Ветер», — подтвердила Юля, прекрасно помня расписание сына. «Если ветер, то теперь понятно, почему сына до сих пор нет дома. Воздушная стихия любила увлекаться. С той самой знаменательной встречи жизнь Славы сильно изменилась. Грехан уговорил одного из своих бывших учеников давать мальчику уроки, и во дворце поселился настоящий фатарец. «Шпион!» — переживал третий. «Непонятно, чему он нашего сына научит», — цедил сквозь зубы Фильярк. Но веселый и улыбчивый парень понравился всем. Он был открытым и жадным до всего нового, а еще до безумия бесстрашным. Научился ездить на вальшгассах, пытался добраться до Тихони, был пойман тапунами и обмазан пометом за нарушение священного покоя вулкана. Упросил Юлю взять его в академию. Безмолвные едва успели перехватить парня у источника огня. «Ну точно, шпион!» — кипятился Харт. «Выслать и все дела, а учителя другого найдем. Или пусть сам по учебникам учится. Это же просто математика!» «Он не шпион!» Мрачно не соглашался Фильярк, вспоминая ужины, наполненные восторженными рассказами попахивающего птичьим пометом парня о занятных обычаях аборигенов. «Хуже. Он ученый, исследователь, естествоиспытатель, пожри его огонь. У меня безмолвные уже получили приказ усыплять, так уходит из-под надзора, жирквы его забери. Хорошо, что гора с собой не таскает. Пока. Но ты бы слышал их разговоры. И Харт, понимающе кивал, с сочувствием глядя на младшего брата. Ты держись, проговорил он после паузы. Если что понадобится, целителей там охрану усилить. Успокоительного, только скажи, поможем. Могу пару бутылок огневухи свежей прислать. Отличная партия вышла. А лишнее из мозгов выжигает напрочь. Справимся, отмахнулся четвертый. Главное, чтоб этот учитель нигде себе шею не свернул. Я уже своим запретил на его вопросы отвечать, а в библиотеке лишь детские книги оставил. Топуны его, знаешь, как прозвали? Маленький человек, ищущий много. Мудрые люди, да. Но гораздо интереснее занятий с фаттарцем для Славы были встречи со стихиями. Раз в неделю он проводил целый день с каждой по очереди, то наблюдая за вулканами и лавой, то любуясь пылевой бурей в пустыне, то купаясь в водопадах в горах. Я ему завидую. Честно призналась мужу Юля после очередного рассказа сына о диких лесах на юге материка, где он с земной стихией наблюдал за зверьми и ел сладкие ягоды. У меня уроки проходили скучно и за партой. «А у меня в спаррингах и медитациях», — со вздохом согласился с ней Фильярк. «Но меня несколько беспокоит внимание стихий к младшему». «Их можно понять», — пожала плечами Юля. «Они встревожены его силой и пытаются вырастить Славу в любви и уважении к себе. И я согласна с тем, что это лучший вариант для всех, и для стихий. Они обретают помощника, и для Славы. Уверена, он уже сейчас знает больше любого природника с Фаттары. «А эти их планы о возрождении Корситана?» — с возмущением спросил муж. «Разве под силу такое ребенку?» «Дети растут быстро», — с милой улыбкой ответила Юля, с ностальгией вспоминая то сладкое время, когда малыши не могли обходиться без ее заботы. «Сейчас все иначе. У детей уже были свои увлечения и даже секреты. И хорошо, что они продолжали делиться с ней мыслями и переживаниями, все еще нуждаясь в ее советах. Зато и проблемы вырастали вместе с детьми. Она до сих пор с содроганием вспоминала тот жуткий год без Оли. Потому и задержка с раскрытием дара Славы показалась не такой уж страшной. Главное, сын рядом. Все остальное можно пережить». «Если стихии хотят восстанавливать Корситан, им придется постараться», — продолжила она задумчиво. «Но в любом варианте Слава должен сначала отучиться на Фаттаре, а потом можно будет уже говорить об его участии в этом. Не переживай», — она ласково погладила мужа по плечу. «Он весь в тебя. Справится». «Впервые такое говорю, но не только огонь делает асмосцев сильными», — ответил Фильярк, не скрывая отцовской гордости. — Сильными нас делают семья и любовь, — с улыбкой подтвердила Юля. Конец. Читала Татьяна Черничкина.